Внутреннее выявляется во внешнем, и особенно в мелочах. Именно на мелочах, на малых действиях, обнаруживается внутренняя сущность человека. Поэтому, если хотите себя обуздать, или перевоспитать, или очистить, обратите внимание на малые действия. В течение дня их проследив, по ним можно многое ясно увидеть из того, что подлежит исправлению. За каждым таким малым действием скрыт тот или иной изъян сознания. Эти малые, но вредные действия представляют собою рычаги, ухватившись за которые можно выбросить из сознания вызывающую их причину. Иначе причину не ухватить и с корнем не вырвать. Преображение сознания требует много внимания и много усилий. На действиях малых в течение дня многому можно научиться и многое можно понять, отделив безусловно полезное от безусловно вредного, с тем, чтобы от последнего освободиться.